Я не собираюсь ничего скрывать, и мне безразлично то, что эта особа сейчас здесь не присутствует. Появись она тут, не постеснялась бы ни вас, ни ребенка, и использовала бы все знакомые малоупотребительные выражения. Видите ли, мы не встречались несколько лет, что, признаюсь, пошло мне только на пользу. А сегодня утром, около 8 часов, Лунина позвонила мне с вокзала и попросила помочь. Честно говоря, я поначалу отказала, и, видит Бог, не поехала бы. Но эта стерва начала плакать, стенать, пришлось ехать. «И что вы думаете?» Даша выдержала паузу. «Ее там не оказалось. В довершение всех бед меня забрали на вокзале в полицию для иностранцев. Вот и вся история». Томик, очевидно, знал об утреннем инциденте, потому что не удивился. А может, долгая работа в полиции вообще отбила у него желание удивляться чему-либо? Он лишь задумчиво потер подбородок. «Как вы думаете, почему она позвонила вам? Насколько я понял, близкими подругами вы не были». «Для меня это осталось загадкой», — Даша задумалась. «На Светкином месте я бы обратилась ко мне за помощью в одном единственном случае. Если бы ночью зимой она тонула в проруби, а я случайно шла мимо». Майор нахмурился, пытаясь разобраться в употребленных ею личных местоимениях. Но, посчитав, что суть дела он понял, а грамматика пусть остается на ее совести, продолжил. «Значит, между вами были плохие отношения. Между нами не было никаких отношений. Но при случае я бы запросто ее убила». Лицо молодой женщины приняло легкий оттенок кровожадности. Полицейские переглянулись. «А о чем конкретно она хотела вас попросить?» «Хотела, чтобы я ей помогла устроиться в гостиницу. Мерзавка! А сама, как пить дать, укатилась с первым попавшимся мужиком». «Почему вы думаете, что это был мужчина? Она сказала вам об этом?» Даша фыркнула. «Да просто ни одна порядочная женщина в здравом уме и трезвой памяти не согласилась бы ей помочь. Я, по всей вероятности, исключение, которое, впрочем, только подтверждает правило. Наверное, в тот момент пронеслись магнитные бури, и в моей голове что-то разладилось. Вы понимаете, у нее такое... «Ксюша, выйди из комнаты!» И через небольшую паузу продолжила. «Такое непотребное выражение лица, что на него только мужчина и мог клюнуть». «И это все, о чем вы говорили?» «Ну...» — Даша замялась. Она еще сказала одну глупость. «Пан комиссар, если бы вы знали ее так же хорошо, как и я...» В общем, Лунина сообщила, что ее кто-то хочет убить, или она сама себя хочет убить, мол, поэтому сюда и примчалась. Как будто она Маклауд, а здесь священная земля. Даша пожала плечами. Чушь полнейшая. Комиссар Томик оживился. Он наклонился вперед и, доверительно глядя в глаза, произнес. «Вспомните, пожалуйста, точно, что именно сказала вам Лунина. Это очень важно. Кто хотел ее убить?» Хозяйка отрицательно покачала головой. «Я даже слушать ее не стала. И если выслушивать все глупости, уши опухнут. Но, может, вы все-таки расскажете, что произошло?» «Пани Быстрова», — осторожно начал майор, «у меня для вас неприятное известие. Вам придется проехать с нами, опознать тело». «Что, простите?» Даше показалось, что она ослышалась. «Светлана Лунина мертва. В данную минуту мы полагаем, что вы единственная, кто может опознать труп. Кстати, ваш муж был знаком с ней?» Даша помотала головой, не столько отвечая на вопрос, сколько пытаясь привести мысли в порядок. «Нет, Они не были знакомы.